Гуру. Пройти жизнь, как по струне бездну, значит пройти ее стремительно. Стремительность поймем не в ногах, но в устремленном полете духа в будущее, в устремленном продвижении вперед и в стремительном освобождении от всяких наростов и пятен на ауре. И если поспешность недопустима в раскрытии центров, то похвально она полезна и нужна в процессе очищения сознания от вредных порождений. Много неполезного груза могло накопиться в прошлом, далеком или даже близком. Все необходимо искоренить без жалости и снисхождения. Ведь если учитель спросит: «А что это у вас?», надо, не стыдясь, и сразу ответить. Но как это сделать, если что-то еще сохранилось, от чего жгучий стыд может наполнить сознание?